Глава 4. Четыре песни, которые изменили все. История любой группы — это цепочка песен. Одни появляются, мелькают и исчезают. Другие становятся любимцами публики, но есть особый тип. Те, кто меняет траекторию. Это не всегда самые продаваемые синглы или рекордсмены по стримингам. Иногда это треки, которые открывают новую дверь. Для самой группы, для жанра, а иногда и для целой индустрии. У Stray Kids таких песен много, но четыре из них — District 9, God's Menu, Thunderous и S-Class — складываются в четкую карту. Если соединить эти точки, получится увидеть путь — от бунтарского дебюта до статуса мирового лидера, от музыки для своих до треков, которые скандируют целые стадионы в десятках стран. District 9. Рождение хаоса. Работа над дебютным альбомом шла в режиме, который участники позже описывали как безвылазная жизнь в студии. Банчан вспоминал: «Мы понимали, что дебют бывает только один раз. Хотелось вложить в него все, что у нас есть, даже если получится слишком». Создание District 9 походило на лабораторный эксперимент. Десятки битов, пробные темпы, шумовые эффекты, от которых отказывались и к которым снова возвращались. Финальный вариант звучал так, будто он рвет рамки не только жанра, но и здравого смысла. И именно это было нужно. Даже съемки клипа напоминали испытания на прочность. В день уличных сцен в Сеуле стоял пронизывающий ветер и температура ниже нуля. Линоу шутил: «Мы выглядели злыми не только по концепту, но и потому что мерзли до костей». Но за кадром все было серьезнее. У некоторых начинали неметь руки. Дыхание сбивалось, а дублей все не хватало. Несмотря на это, никто не предложил перенести съемку. Ощущение боевого крещения подталкивало идти до конца. Для многих District 9 стал первым знакомством с кей-поп, который может быть агрессивным, почти протестным. В комментариях на YouTube писали: «Не понимаю, что они поют, но это звучит как манифест моего внутреннего хаоса». Март 2018-го. На корейской сцене десятки новичков, большинство из которых выбирают проверенные формулы. Миловидные концепты, мягкие хиты, безопасные мелодии. И вдруг появляется клип District 9, в котором с первых секунд в лицо зрителя летят металлический скрежет, сирены, резкий рэп. Это был не приветственный поклон, а громкий удар в дверь. «Мы пришли, и мы не будем играть по вашим правилам». Музыка агрессивная, местами паническая. Ломанные ритмы, тяжелые басы, рэп, который звучит как выстрел. Припев не старался быть красивым. Он был призывом, почти криком, разделяющим слушателей на тех, кто поймет, и тех, кто отмахнется. Визуал клипа только усиливал эффект. Индустриальные мосты, металлические ограждения. Участники в форме, словно герои антиутопии, прорывающиеся сквозь систему. Реакция была полярной. Кто-то говорил: «Слишком шумно, слишком тяжело для кей-поп». Другие, в том числе слушатели, уставшие от глянца, отвечали: «Наконец-то что-то живое». В любом случае, равнодушных не осталось. Даже внутри JYP эта песня вызывала смешанные чувства. Одни видели риск, другие — возможность показать новое лицо компании. В итоге District 9 стал первой точкой, в которой Stray Kids доказали: хаос — это не ошибка, а оружие. После District 9 Stray Kids продолжали выпускать музыку, но все еще оставались группой для своих. Их звук был уникальным, но не каждый слушатель был готов к такому напору. 3 года они оттачивали фирменный стиль, экспериментировали с жанрами и искали момент, который выведет их за пределы фандома. God's Menu. Момент прорыва. Июнь 2020 года. Мир парализован пандемией. Концерты отменены, туры сорваны, а артисты по всему миру пытаются найти новые способы достучаться до аудитории. Stray Kids решают рискнуть, выпустить песню, которая станет их визитной карточкой. Идея God's Menu родилась в студии, когда Срирача искали образ, который выразит их подход к музыке. Кухня оказалась идеальной метафорой. Они готовят собственное меню звука, не копируя чужие рецепты. Банчан объяснял: «В нашей музыке мы смешиваем ингредиенты, которые никто не подумал бы соединить. Это и есть наше меню». Аранжировка резкая, но чистая. Индустриальные сэмплы, мощные 808-е басы, минималистичные синты и почти механический ритм. Каждый инструмент в песне звучит так, будто его добавили намеренно, как специю в блюдо. Хореография была поставлена всего за 3 недели до съемок клипа. Танец задумывался как продолжение кулинарного образа, с четкими, нарезанными движениями и сменой темпа, будто шеф-повар миксует ингредиенты на ходу. Феликс говорил, это как рецепт, где на каждом этапе происходит что-то неожиданное. Съемки клипа превратились в яркий, почти театральный перформанс. Камера прыгала между кухонными столами, лабораторными установками и неоновой подсветкой. Все выглядело так, словно Stray Kids одновременно ведут кулинарное шоу и музыкальный эксперимент. После релиза интернет буквально взорвался. TikTok заполонили каверы, а фирменная фраза «ду-ду-ду-ду» стала вирусной. Челленджи запускали не только фанаты, но и другие айдолы. Иджи, Атиз, The Boys. God's Menu стал переломным моментом. Если District 9 был вызовом, то здесь Stray Kids доказали, что их экспериментальный стиль можно упаковать в форму, которая завоюет массовую аудиторию. В течение нескольких недель после выхода число международных фанатов заметно выросло. Журналисты начали называть Stray Kids шеф-поварами собственного жанра. Музыкальные критики отмечали, они нашли формулу, при которой шум перестает быть хаосом и становится гармонией. Если God's Menu закрепил за Stray Kids статус группы с уникальным и легко узнаваемым звучанием, то следующий шаг должен был показать, они умеют не только удивлять звуком, но и говорить о вещах глубже, чем просто концепты. Thunderous. Культурное заявление. Август 2001 года. Stray Kids готовят релиз альбома No Easy и вместе с ним трек, который станет не просто очередным хитом, а манифестом. Thunderous. Громогласные. Это сплав тяжелого хип-хопа и традиционных корейских мотивов. В аранжировке звучат каягым и чангу, национальные инструменты, записанные вживую. Этот ход был осознанным. Группа хотела подчеркнуть свои корни, но сделать это так, чтобы музыка не была музейным экспонатом. Банчан объяснял, «Мы хотели показать, что можно быть современными, не отрываясь от своих традиций». Идея родилась во время обсуждения концепта альбома. Stray Kids поняли, они могут использовать национальные мотивы как часть своей музыкальной ДНК. Это не просто украшение, а источник силы. Клип снимали в декорациях, стилизованных под старинный корейский город. Узкие улочки, деревянные фасады, бумажные фонари. Все это контрастировало с дерзким стрит-стайлом участников, в котором традиционные силуэты переплетались с современными тканями и аксессуарами. Хореография тоже стала мостом между прошлым и настоящим. Резкие движения хип-хопа сочетались с плавными жестами, вдохновленными корейским танцем. Хёнджин признавался. «Я чувствовал, что мы вплетаем свою культуру в музыку. Это не просто визуальный эффект. Это часть нашей идентичности». После релиза Thunderous вызвал отклик не только у фанатов, но и у широкой публики в Корее. Посты с тегами «Proud to be Korean» и «Thunderous Challenge» заполонили соцсети. Песня звучала на национальных мероприятиях, а клип использовали как пример современного прочтения традиций. За пределами страны Thunderous стал для многих первым знакомством с корейскими инструментами. Реакционные видео на YouTube были полны комментариев вроде «Не понимаю слов, но эта музыка мощная и аутентичная» или «Теперь я хочу узнать больше о корейской культуре». С этой песней Stray Kids доказали, что могут работать не только в рамках трендов, но и формировать их, объединяя прошлое и будущее в одном треке. Если Thunderous был мостом между прошлым и будущим, то S-класс стал заявлением о настоящем. S-класс. Глобальный триумф. Июнь 2023 года. Stray Kids выпускают альбом Five Star, и уже в первые дни становится ясно, это будет их самый масштабный релиз. Заглавный трек S-класс — музыкальный калейдоскоп, в котором переплетаются хип-хоп, EDM, фанк и даже джазовые оттенки. Песня ломает привычную структуру. Каждый куплет, каждый переход — как отдельная комната в лабиринте, где звук неожиданно меняет цвет и форму. Там, где слушатель ожидает подъема мелодии, они ставят паузу. Там, где обычно происходит тихий момент, Stray Kids бьют ритмом в полную силу. Текст играет с идеей уникальности и самодостаточности. Класс S — не просто метка элиты, а утверждение, что их ценность не измеряется чужими стандартами. Это про уверенность в собственном пути, даже если он не похож на чужой. Хореография S-класс — одна из самых сложных в их карьере. Быстрые смены формаций, синхронные прыжки, резкие удары корпусом и плечами — Все это требует предельной концентрации и физической выносливости. Банчан признавался: «После 10 часов репетиций мы просто валились с ног, но знали, все должно быть безупречно». Съемки клипа тоже стали испытанием. Одну из сцен снимали на крыше высотки в Сеуле, где сильный ветер буквально сбивал с ног. При этом им нужно было сохранять синхронность и экспрессию, будто вокруг идеальные условия. После релиза TikTok и YouTube взорвали челленджем S-Class Challenge. Видео с танцем повторяли не только фанаты, но и другие артисты. Хэштег держался в мировых трендах целую неделю, а сам трек возглавил чарты в десятках стран. S-Class стал для Stray Kids тем моментом, где они не просто заявляют о своей уникальности, они уже диктуют правила. Это была кульминация их многолетнего движения от дерзких новичков до мирового лидера. Если District 9 был стуком в закрытую дверь, God's Menu — признанием их кулинарного мастерства в музыке, а Thunderous — заявкой на культурную значимость, то S-Class — это выход на вершину, с которой они видят весь пройденный путь и готовы прокладывать новые дороги.